— произнес Томми Наттер. «По крайней мере, пока вся операция обходилась нам довольно дешево, тут я не могу не отдать вам должного. Однако у нас нет ни грана доказательств того, что Сабо...» Я снова забыл, как он у вас называется? «Елена. У нас нет ни грана свидетельств в пользу того, что Елена представляет собой что-либо иное, помимо верного слуги своего государства. Господи, да троянцы его только что орденом наградили. Тем больше оснований подозревать Одиссея. Кстати, а почему Елена? Странное кодовое имя для мужчины». Беннет Оуистил отнюдь не собирался давать Томми Наттеру дровые уроки гомеровской мифологии. Интересно, в какой школе учился этот тип? По галстуку ничего не скажешь. Галстук у него, вероятно, от каких-нибудь биконсфильдских консерваторов или чего-то столь же непотребного. Гольф-клуб из Хадливуд. Каршалтонские ритарианцы. Тьфу. «В свое время оно выглядело нелишенным смысла», — ответил он. «Угу», — сказал Томми Наттер, втирая в скатерть хлебную крошку. «Так расскажите мне про этих внуков. Штефан — шахматист. Через пару месяцев приедет сюда играть. Не удивлюсь, если они будут держать его на длинном поводке. И вы хотите, чтобы я выделил вам ресурсы? Я был бы крайне рад получить какие-то деньги, если вы об этом. Тут необходима слежка второй степени. Завтра я должен буду скоординироваться, как они там выражаются, с казначейством. На следующей неделе заседание кабинета... постойте, вы же не собираетесь закурить?» «Иисусе», — подумал Беннет Оуистил, — «на следующих выборах буду голосовать за лейбористов». Глава 4, часть 1. Тим Андерсон с великим тщанием обдумал вопрос. «Я не уверен, что сравнение с Оливером Твистом, каким бы соблазнительным и заманчивым, а я последний, кто станет это отрицать, оно не казалось настолько точно, насколько представляется с первого взгляда. Но простите, доктор Андерсон, сходство очень велико. Там есть тайный работный дом, шайка мальчиков, служащих персонажу по имени Полтернек. Имеется Питер Флауэрбак, старающийся установить связи своей семьи с близнецами Коттон, совсем как мистер Браунлоу в «Оливере Твисте». Имеется Флинтер, обращающийся, подобно Нэнси, в орудие отмщения. Разве эти параллели не поразительны? Гарри подлил немного мерсо, прилипшим к экрану телевизора Дженни и Адриану. «Я не хочу показаться человеком, отрицающим перед вами наличие таких повествовательных перекличек», — ответил Тим Андерсон. «Однако я определенно обнаружил бы, что сталкиваюсь с личными затруднениями, попроси меня кто-либо отказать этому произведению в принадлежности Диккенсу зрелому, автору «Крошки Доррит» и «Холодного дома». Я ощущаю здесь более полную картину связанного мира, нежели та, которую предъявляет нам Оливер Твист. Я ощущаю более глубокий гнев. Я нахожу себя откликающимся на более полное симфоническое видение. Глава, в которой описывается наводнение, сцена, когда вода подмывает берега Темзы и уносит Притон, являют нам примеры событий, предваряющих дальнейшие, и органичных в большей мере, нежели те, с которыми читатель сталкивается в «Оливере Твисте». Я мог бы навлечь на себя обвинение в ошибочности, суждений, попытайся я оспорить тот довод, что характер Флинтера представляет собой развитие и Нэнси, и Артфула Доджера, что, и мы не боимся признать это, приводит нас к Диккенсу, испытывающему ужас, к более, если угодно, кавкианскому Диккенсу. Интервьюер кивнул. Насколько я понимаю, университет уже продал права на кино и телевизионную экранизацию Питера Флауэрбака. Это утверждение не является сущностно некорректным. Не тревожит ли вас то обстоятельство, что, сделав это еще до официального удостоверения подлинности рукописи, вы можете в будущем, если ее все же сочтут подделкой, попасть в неудобное положение? Как вы знаете, мы приняли в штат Святого Матфея немалое число новых исследователей, которые проводят сейчас обширную работу по определению степени аутентичности текста. Они прогоняют его лингвистические частицы и кластеры образов через компьютерную программу, которая столь же надежна и точна, как химический анализ. Снятие отпечатков авторских пальцев? Авторские — привычный термин, а снятие отпечатков пальцев также недалеко от истины. И насколько же вы уверены в том, что это подлинный Диккенс. Позвольте мне перефразировать ваш вопрос и сказать так: я не уверен в том, что это не Диккенс.